24. Эта ночь определенно стоила того, чтобы запомнить ее надолго. До дома Гижицкой мы все-таки добрались примерно через час. По дороге я успел немного остыть, но ее сиятельство еще не в достаточной степени почувствовало себя живой и потребовало, чтобы я проводил ее сначала до дверей, потом внутрь, потом в будуар, оттуда в ванную комнату, и только под жаркими струями душа я расслабился окончательно. Нет, какая-то часть до сих пор не до конца верила в происходящее. В смысле, не верила, что хитрющая, вредная и умеющая с легкостью виртуоза крутить мужиками графиня вот так запросто бросится в омут страсти только потому, что какой-то водитель грузовика выехал на дорогу, толком не посмотрев по сторонам. Потеряла голову, предала собственное тело. Это уж точно не про Гижицкую. И все же, я не сомневался, что и гонка, и спектакль в кабаке, устроенный для одного единственного зрителя, для чего-то ей нужны. Но банальной подставы ожидать не приходилось. В случае огласки или даже обычных сплетен, ее сиятельство попадало на прицел пера барзописцев или обладателей чересчур длинных и острых языков ничуть не меньше меня. Да и оставалось ли у нас то, что еще можно было потерять? Репутация у нас обоих и без того выглядела сомнительно. Роковая красотка, владелица скандально известных клубов и уличный гонщик за бедлам в центре столицы высочайшей воли отправлен в третьесортное военное училище. По пути наверх к будуару Гижицкой через прихожую в гостиную по лестнице мы не встретили ни одного из слуг ее сиятельства. То ли просто повезло, то ли графиня уже давно вымуштровала домашних так, что они умели не попадаться на глаза и перемещаться по коридорам так, чтобы внезапные ночные гости не попадались на глаза им. Нас не видел никто, кроме пьяной и многочисленной юнкерской братьи. Но уж за них я был спокоен. Вряд ли даже Куракину пришло бы в голову болтать лишнее, кому не следует. И самое главное, плевать я хотел на какие-то там пересуды, недовольство деда и прочую ерунду. Сегодня уж точно. Графиня определенно стоила всего этого, и даже больше. Не то чтобы я так уж успел истосковаться по женской ласке, но это было... чудесно? Определенно не самое подходящее слово. Горячо? Еще как. Иступлено на всю катушку, до отсечки, до дрожи во всем теле. Уж точно. Странно, местами даже на грани. Пожалуй. И все-таки я не отказался бы повторить все это снова, несмотря на исцарапанную до крови спину. Ткань рубашки при каждом движении задевала опухшие борозды, оставленные безупречным маникюром Гижицкой, и тело ощущало будоражущую боль. Но даже это, нет, конечно, не приносило удовольствия, и все же дополняло прошедшую ночь до чего-то особенного, целостного. Как и то, что Гижицкая отправила меня во свояси даже до того, как за окном начало светать. Не выгнала, не попросила уйти, но ясно дала понять, что наше внезапное приключение подошло к концу. Видимо, графиня почувствовала себя живой в достаточной степени, чтобы, наконец, лечь и как следует выспаться. Я не возражал, скорее наоборот, почувствовал то ли облегчение, то ли просто долгожданный покой. Мне еще предстояло как-то переварить все случившееся, и куда проще было бы заниматься этим в одиночестве. Выйдя на улицу, я поправил ворот и втянул носом воздух. Холодный, почти без запаха, до зимы было еще далеко. Но по ночам уже как будто чуть подмораживало. Астон Мартин Гижицкой стоял чуть дальше по улице, на обочине, и тускло поблескивал фарами в свете фонарей, словно приглашая прокатиться. Но я бы не стал, даже останься каким-то чудом у меня ключи. Обстановка не то что располагала, настойчиво требовала прогуляться пешком, спокойно, не торопясь. Сначала до Невского, свернуть налево, перейти улицу. Но стоило мне сделать буквально пару шагов, как дорогу мне перегородила огромная темная фигура. Я не заметил соглядатая в утреннем полумраке. Он то ли удачно укрылся в тени здания, то ли прятался под каким-то хитрым маскировочным заклятием. Без лишних раздумий я выставил щит и тут же сложил пальцы на свободной руке, заряжая серп. Немедлительно у Горыныча или сравнительно безобидную булаву, а полноценное боевое заклятие, чтобы ударить без всяких там предупредительных выстрелов в воздух. Но драться не пришлось. «Тихо-тихо, Сашка, свои!» Андрей Георгиевич отступил на шаг, выставляя вперед ладони. Я вдруг подумал, что не стоило ему выпрыгивать на меня вот так, без предупреждения. От неожиданности я вполне мог бы ударить со всей силы. И пробить защиту одаренного пятого магического класса. Да, пожалуй, теперь пробил бы. «Пришибёшь ещё ненаруком старого?» Андрей Георгиевич нервно усмехнулся и шагнул ко мне навстречу. «Ты как, закончил свои дела?» «О да, еще как». «Вы что, за мной следили?» — проворчал я. «Мне не нужно ходить за тобой по пятам, чтобы знать, где ты. Но знать при этом положено, сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул я. «В общем-то, ничего удивительного. На мне целая гирлянда плетений до второго класса включительно. Наверняка парочка из них завязаны на слежку. Остается только надеяться, что мои похождения хотя бы не транслируются деду прямо в голову». «Меня не интересует, чем ты там занимаешься ночью под одеялом. Ну или без одеяла. Не знаю, как теперь принято у молодежи». Андрей Георгиевич будто прочитал мои мысли. «Ну, а теперь вот ты срочно понадобился. Дела, так сказать, семейные». Старый безопасник все еще улыбался, но в его единственном глазу веселья уже не осталось ни капли. И я понял, что случилось что-то важное. Может, и не смертельное, не катастрофического масштаба, но уж точно не радостное. «Поехали, Сашка!» Андрей Георгиевич указал на припаркованную в полусотни метров Волгу. «Покажу тебе кое-что». От его слов, нет, скорее даже от тона, которым они были произнесены, я тут же внутренне напрягся и подобрался, словно ожидая каких-то неприятностей прямо сейчас. Да и вид безопасника намекал, нам предстоит что-то необычное, важное и тайное, если уж дед отрядил своего верховного сторожа лично. Андрей Георгиевич был одет в гражданское, самые обычные темные штаны с короткой курткой и утепленные осенние ботинки, крепкие, непромокаемые, но все таки достаточно легкие для бега, как и вся остальная экипировка, нарочито неброская и свободная, почти не стесняющая движений. Что они там задумали? «Ты чего нахохлился, Сашка?» — поинтересовался Андрей Георгиевич. «Или уже и мне не веришь?» «Да я уже не знаю, кому верить, а кому нет». Я убрал руки в карманы и зашагал к машине. Настроение, воспарившее куда-то после ночи с Гижицкой, стремительно портилось. И я не то чтобы всерьез опасался подставы от самого преданного роду Горчаковых человека, чьих предков с предками деда связывала древняя клятва, но... «Вот те раз! Да что с тобой такое, Сашка?» «Так, ничего», — отмахнулся я. «Ерунда». «Нет уж, погоди». Андрей Георгиевич сделал пару быстрых шагов вперед, развернулся и крепко взял меня за плечи. «Давай-ка рассказывай». «Да нечего рассказывать». Я кое-как вывернулся из схватки безопасника и снова направился к Волге. «Просто мысли в голову лезут, всякие дурацкие». «И что же у тебя за мысли такие?» — проворчал Андрей Георгиевич. «Про меня, что ли?» «Про всех. Я все-таки решил не отмалчиваться, но хотя бы сгладить углы». «Нет, вы не подумайте, я ничего такого на самом деле не думаю. Но вышло бы складно. Куракин, герой войны с османами, боевой офицер, и вы тоже солдат». «Да тьфу на тебя, Сашка!» Андрей Георгиевич сердито сплюнул на землю и тут же огляделся по сторонам. «Вот что, садись-ка ты в машину, разговаривать будем». Я не стал возражать и послушно забрался в уже успевший выстудиться салон. Андрей Георгиевич втиснулся следом, скрипнув водительским креслом, и тут же перешел, что называется, к сути вопроса. «Запомни вот что, Александр Петрович», — проговорил он, разворачиваясь ко мне. «Никакой Куракин не герой, а самый обычный военный преступник». На мгновение я даже испугался, столько ярости было в голосе Андрея Георгиевича. Кулаки, каждый едва ли не с мою голову размером, сжались, а единственный глаз вспыхнул тусклым и недобрым огоньком. Обычно похожий на холодный утёс где-нибудь под Выборгом, такой же громадный и спокойный, старый безопасник злился. Но злился не на меня, я просто ляпнул что-то неподходящее, но истинный объект гнева Андрея Георгиевича сейчас находился очень далеко отсюда. «Ребята, которых в 39-м из-под Вены вернулись, герои, которых в 42-м в Сараево расстреляли как террористов, герои», — выдохнул он. «А Куракин, сволочь последняя, карьерист, который за чин бы весь полк на том перевале оставил, не моргнув, и плевать он хотел и на империю, и на все на свете». Такого я, признаться, не ожидал. Своенравный пехотный генерал, чуть ли не полвека назад показавший османам ту самую Кузькину мать, определенно был да и оставался, чего уж там, неоднозначной фигурой. Но столько злобы. «А как же победа? Почти победа?» — осторожно поинтересовался я. 300 километров до Стамбула». «Не было там никакой победы, Сашка», — Андрей Георгиевич покачал головой. «И быть не могло. Думаешь, приказ отступать из штаба просто так пришел, потому что кому-то не захотелось простым пехотным полковниковником славы и орденами делиться?» «Такой вариант я, признаться, тоже рассматривал, хоть и не в первую очередь». «Как бы не так», — продолжил Андрей Георгиевич. «Я тебе сейчас все объяснить никак не смогу. Но ты на слово поверь. Нельзя тогда было нам в войну ввязываться, никак нельзя. Этот Стамбул бы потом всей Болгарии стоил, если не больше. Наверху и в Госсовете тоже не дураки тогда сидели, чтобы не говорили про них». А говорили, видимо, разное. Вряд ли кто-то из простых смертных мог знать то, что так и не рассказал мне Андрей Георгиевич. Зато слухи о победах русского оружия наверняка дошли даже до Сахалина. как и слухи о том, что бездарные и недалёкие дипломаты в одночасье потеряли всё, за что солдаты заплатили кровью. «Да и не это главное, Сашка». Андрей Георгиевич прикрыл глаза и устало откинулся на спинку сиденья. «А то, что мы все солдаты. От рядового до генерал-фельдмаршала. А солдат должен выполнять приказы. Если каждый командир полка примется решать вопросы уровня генерального штаба, армия развалится». Я не ответил, только молча задумался. А что случилось бы, окажись я тогда, в 25-м году, на месте Куракина? Стал бы подчиняться бессмысленному на первый взгляд приказу и сдавать идеальные позиции? И хватило бы у меня духу развернуть войска, когда победа, казалось, уже была так близко? «Знаю я, о чём ты думаешь, Сашка», — снова заговорил Андрей Георгиевич, уже без злобы в голосе. Может, его и раздражала полузабытая популярность упрямого тогда ещё полковника, но на меня старый безопасник уж точно не сердился. В конце концов, я задавал именно те вопросы, которые должен был задавать юнкер-первокурсник. Тот, для кого военная служба офицера — это в первую очередь звон стали, грохот пушек, вой боевых заклятий, блеск эполет и орденов, непременный героизм, победа и слава. И только во вторую важная и утомительная работа, в которой порой приходится принимать непростые решения. И каждый раз нести за них ответственность. Не только перед старшими чинами государни-императрицы или солдатами, а в первую очередь перед собственной совестью. Есть такая профессия — родину защищать. Кто же это сказал? Никак не вспомнить. «Оно так на самом деле всегда и бывает», — Андрей Георгиевич продолжил. «Что самый страшный враг — это не тот, кто урод и кровопийца, или кто детишек на штыки поднимает, а именно такой, как Куракин, обаятельный, блестящий, героический, со своей правдой, и правде это иногда даже поверить хочется». Андрей Георгиевич оттер со лба пот. «Только верить нельзя, Сашка, никак нельзя». «Или получится, как с Мишей. Вряд ли моего недалекого братца так уж сильно манило дедово наследство, титул, положение главы рода и место в госсовете. Его с самого детства готовили к карьере военного, и героически незаслуженно забытый опальный генерал просто не мог не стать для него лидером и примером для подражания. И теперь...» «Ладно, поехали, Сашка». Андрей Георгиевич запустил мотор. «Дело у нас есть». «Важно и, по-видимому, срочно, если уж глава рода велел отыскать меня на рассвете и чуть ли не выдернуть из-под тёплого бока Гижицкой. Где-то минут 10 мы ехали молча, в юго-восточную часть города, где по большей части располагались заводы и рабочие кварталы. Но потом я всё-таки решился заговорить». «И что же такое вы собираетесь мне показать?» — поинтересовался я, разглядывая проплывающие в утренней дымке за окном кирпичные трубы. «Увидишь». Андрей Георгиевич нахмурился и тоскливо вздохнул. «Считай, приехали». Безопасник снизил скорость и, щёлкнув кнопкой где-то под рулём, погасил фары. Утро уже успело заявить свои права, и вокруг понемногу рассветало, но всё же не настолько, чтобы кто-то смог бы разглядеть нашу машину больше, чем с полсотни метров. Двигатель работал почти неслышно, на холостых оборотах, мы ехали медленно, будто крались куда-то. Или за кем-то. «Узнаёшь машину?» — поинтересовался Андрей Георгиевич, указывая рукой на обочину впереди. Номер я, конечно же, не видел, но вряд ли меня привезли бы сюда, чтобы показать какую-то случайную спортивную «Волгу» 25-й модели. Вроде той, которую я угробил летом, только тёмно-коричневого цвета, а не чёрную. Раньше мой драгоценный братец ездил на предыдущий, 80-сильный 24-й, но, став наследником, пересел на транспорт колоссам повыше. «И что, Миша тут забыл?» — проворчал я. «Хотя, кажется, догадываюсь». «Если бы сейчас было чуть светлее, то ты мог бы увидеть вон на тех воротах», — отозвался Андрей Георгиевич. «Эмблему фабрики, принадлежащей уже знакомому тебе Ивану Карловичу Штерну». «Да твою ж», — простонал я. «С которым у Михаила назначена встреча», — ледяным тоном продолжил Андрей Георгиевич. «Разумеется, тайна, и поэтому такой час. Я точно не знаю, какие документы твой брат получит от Штерна, но Александр Константинович хотел бы с ними ознакомиться. Как ты понимаешь, всё это дело касается только семьи, поэтому я и взял с собой тебя, а не своих людей». «Понимаю», — вздохнул я. «Можете на меня рассчитывать». Наверное, всё и должно было закончиться именно этим. Но я всё равно зачем-то продолжал надеяться, что Воронцова просто ошиблась или специально соврала мне, что дед как-нибудь справится, выведет бестолкового братца на чистую воду, убедит, заставит сыграть на нашей стороне. Но, видимо, что-то всё-таки пошло не так. «Вот она». Андрей Георгиевич указал на ворота фабрики. «Смотри внимательно, Сашка». Распахнулись не огромные створки, выкрашенные светло-серой, а двери рядом, чуть ближе к нам. темная и неприметная, почти сливающаяся с кирпичной стеной. Миша спустился по низким ступенькам на тротуар и, оглядываясь по сторонам, зашагал к машине. В руках он держал то ли сумку, то ли небольшой чемодан. По-видимому, там и лежали нужные деду бумаги. И хорошо, если братец еще не успел подписать ничего лишнего. Нет, вряд ли. Если уж парни Андрея Георгиевича следили за ним, то наверняка уже знали достаточно, чтобы не допустить каких-то серьезных последствий. Миша забросил чемодан на пассажирское сиденье и уселся в машину. Через несколько мгновений «Волга» вспыхнула габаритными огнями и тронулась, отъезжая от ворот фабрики. «Ну, с Богом», — вздохнул Андрей Георгиевич, берясь за руль. «Поехали, поглядим».